Август 99-го. Вот она перечисляет его качества. Qualities. Достоинства. Он сын посла. В рок-н-ролле. Собирается открывать свой ТВ-канал. Красивый. Худой. Тоненький. Тонкий. Воспитанный. А ее подружка отбивает его тем, что сообщает ему: «На мне нет трусов». И он идет и говорит ей. И что, мол, ему делать? Либо он идиот, либо ему хочется подразнить ее. Либо у него нет чувства юмора. А сама она хочет достоинствами мужчины себя сделать значимой. Она хочет отмечать свой день рождения с неким модельером Лизуновым, СИК, потому что придут с ТВ и радио. Ей хочется быть чем-то большим в социальном плане, но не своими качествами, а окружением. Некий Лёня Жаба-банкир тоже прошел через Остии и, как рассказала Наташка, читал мой рассказ «Остия Лидо» и плакал. То ли от рассказа, то ли от посещения Остии, уже будучи банкиром. Себя жалко ему. Поэтому она так орёт и визжит на публике. А вдруг никто не заметит, что она не такая, что она особенная, бедная Наташка. Мне это напоминает мои 17 лет в Лос-Анджелесе. Впрочем, не очень. Я как-то без крика в то время обходилась. Скорее, сейчас я могу быть такой. Особенно в периоды бездеятельности. И значит, ощущение своей незадействованности. В чем? В процессе жизни, что ли? В процессе именно физическом, наверное. Потому что духовная деятельность, диалог с воображаемым оппонентом, оценка, наблюдение, она постоянна. Хорошо добиваться синтеза, слияния и того, и другого. Останкино, независимое, книжное обозрение, эхо, маяк, Россия, ку-ку, мяу-вяу. Все это суета и дребедень, нервозность и ненужность. Уехала, родилась, замуж. Америка, модель, уже нет. Ха-ха, музыка, музыка. Все это фон. Пауза в разговоре, когда включают музыку и не слушают, а просто заполняют пробел, как им кажется. Засоряют на самом деле. 3, 4, 5 человек есть, чье мнение мне интересно. Да и то они заменяемы со временем. Лето 94-го года. Они мнят себя римлянами. Все, не умеющие присоединиться, не мыслящие в рамках «товар, деньги, товар», отбросы общества. Это нижняя ступень их великолепного космического корабля, устремляющегося в прекрасное будущее, которое должна сгореть и отпасть. И эти не успевшие вынужденно будут искать у варваров римской человечности, поскольку не могут больше сносить варварской бесчеловечности римлян. Жак Легов. И, как ни парадоксально, роль варваров выпадает на долю третьего мира — ислама. Можно вспомнить сочувствие и дружбу Жана Жене с черными пантерами. Многие из них ушли в ислам. Выступление Ванессы Редгрейв в поддержку образования палестинского государства. Правительства меняются, как погода. Неизменно лишь одно — президент. Как и твой сон. Ты всегда спишь. И он уже 3 года только увеличивает свое лицо. Оно все пухнет, пухнет. Скоро не уместится в экран ТВ. Как шарик пятачка лопнет. Жевательной резинкой, разорвавшейся, прилипнет к губе. К экрану. Изнутри. Нет никакой мудрости, кроме страха перед Богом. Однако никто не страшится Бога, а значит, и мудрости нет. Оруэлл. Сегодня прославляют... делают известным не искусствоведы, не литературные критики или музыкальные обозреватели, опять же, критики, а журналюги всех мастей. Вчера он писал про бездомных, сегодня — про новый альбом какой-то группы, завтра — про болезнь Альцгеймера. И слава, получается, не за художественность произведения или бесчестие, бесславие, провал, а за то, с кем, где, когда, как часто. Социальная, то есть все та же драма давлеет. И мне это не нравится. Опять же, мне хочется гармонии и синтеза, чтобы и то, и другое. Сколько журналистов было на презентации альбома? И, может быть, 2 или 3 только написали о музыке. А так называемых откликов на презентацию у меня целая пачка. Какое было на мне платьице и шапочка? Причем у многих разные получаются. А были все в одном месте. Выходя из метро, я увидела нас с С. На обложке собеседника. Безумное фото. С похож на прекрасного дьявола с рыжими волосами, локонами, придушившего меня слегка, будто своей рукой в наколках. Я похожа на птицу. Хорошая, наверное, фотография, но нехорошо поступил этот Грушин-фотограф. Мы так не договаривались. Это была пробная фотосессия. А он, значит, уже, тут же, решил заработать. Вот так они портят отношения с людьми и удивляются потом, когда о них говоришь с презрением. За дело ведь, за подлог. Я все-таки не настолько впитала в себя это американское отношение к жизни артиста. Все есть в ней. И реклама, и промоушен, и пиар. Я просто не могу так. А этот придурок Эл в своих скабрёзных интервью, да, приходится использовать это дурацкое слово, все нахваливает своих новых пассий. И как? Будто на композите манекенщицы перечисляет. Рост — 175, вес — 55. Далее обычно идут объемы груди, талии, бедер. И желательно, чтобы разница в объеме груди и бедер совпадала, а талия была бы на 20 сантиметров меньше. Боже мой, бедный Эл. Как он старается не потерять своего вида-образа победителя. Поздняя осень 95 года. Люди, допускаемые в личную жизнь, послоновье в ней разгуливают. Они не чувствуют, когда надо отойти. Потому что это надо именно чувствовать. Бог богат своими дорогами, и у каждого свой путь. Иоанн Павел II. Если я видящий, я должна восхищаться глубиной и загадочностью человека. Если я воин, искать скрытый вызов и загадку, которые таятся в буквальном значении слов. А если я просто женщина? Просто не бывает. Просто только у С. Все он объясняет, начиная этим словом. Просто, просто, просто. И мне в ярости хочется крикнуть хамское «Просто срать с моста!». Потому что для меня только те люди, кто сумасшедшие. Сумасшедшие жить, сумасшедшие быть сумасшедшими. Желающие всего одновременно. Кто никогда не зевает и не говорит банальностей, но горит, горит, горит, как потрясающие желтые свечи, взрывающиеся пауками к звездам, и в середине виден голубой центральный свет, огонь, и все говорят «О-о-о!». Как звали таких молодых людей в гётевской Германии? Произведение природы, а не искусство. Цветаева. Искусство там, где ущерб, страдание, холод. Блок. Август 94 года. Исчезнувший с 16.08 вновь вернулся 24-го. Вернулся худенький героиноман. Не совпадение. Не слова, а интонации. Все значения слов перепутаны, поэтому «как?». Можно ведь слово «атас» совсем по-другому говорить. Я хочу по-другому. И говорю. Поэтому меня просто передергивает, когда я слышу эти интонации из подворотен у музыкантов. Неужели им не хочется выйти из подворотни, двора, слезть с этой лавки в садике без травы? Василий Аксенов. Ле Толстой ду сталинизм. Нувель обс. 95-й год. Василий Аксенов. Толстой сталинизма. Не сказано ведь эпохи Сталина. Знает ли об этом Аксенов? И если да, нравится ли ему такой ярлык? Какие тупые все эти французы, немцы и американцы во главе их угла. Загнать всех в свои углы. Наклеить на всех ярлыки, бирки, ценники. Милюбивая политика. Попытка выйти на другой уровень взаимоотношений все время обламывается. Он все равно идет своей дорогой. Ему надо по ней идти. Я никогда не забуду этого мальчонку в эр-клубе, вцепившегося пальцами в сетку-решетку перед сценой и повторяющего за мной слова «поедем на войну» и «как топор над головой календарный лист». И потом еще на улице он полупел, полупроговаривал как-то настойчиво текст песенки, которую мы так никогда и не сделали лайв. «Снова вечер, снова нечем убить тоску». И в конце там, в записке. «Мам, я в ванной вишу на веревке. Почему им, подросткам, так это запоминается? Им некуда деться? Ими никто не занят? Они все такие в этом возрасте?» Мне как-то страшно и тревожно при воспоминаниях об этих ребятах. А они, может, уже и не помнят того своего увлечения. Да...